Данилов. Он шел через пивную, по лужам разлитого пива, отбрасывая ногой валяющиеся стулья. Шел от двери, прочертив через зал видимую ему одному прямую линию. В конце ее лежал человек в залитом кровью желтом кожаном реглане. «Ну?» — спросил он у Серебровского. Сергей ничего не ответил, только махнул рукой. Данилов наклонился над убитым. Пуля, разорвав реглан, попала прямо в сердце. Он умер сразу, так и не поняв, видимо, что произошло. Удивление навсегда застыло в погасших глазах и на уже тронутом синеватой бледностью лице. Данилов оглядел зал. У стены стояли посетители, оперативники проверяли у них документы. Запах пороха смешался с отвратительным запахом сивухи и пива. «Так вот она, последняя станция твоих горьких странствий, капитан Алтунин», — подумал Данилов с острой жалостью. «Почему начали стрелять?» — спросил он у Серебровского. «Непонятно». «Товарищ полковник», — подбежал к нему запыхавшийся капитан Токмаков, — «они уходят в развалины! Сколько их? Четверо! Как они прошли сквозь оцепление?» «Развалины?» — Токмаков выругался. «Там старая канализация, можно выйти прямо во двор пивной. Их преследуют, собак пустили». «Пошли», — сказал Данилов. Они с Серебровским вышли на улицу к машине. Где-то в развалинах слышались пистолетные выстрелы. «Уйдут с тоской», — подумал Данилов. «Хоть бы одного взять! Одного! От него потянется цепочка к банде». Он был уверен, что в самое ближайшее время круг узнает о том, что произошло на Красноармейской. Наверняка в пивной были его люди. Они не стреляли, и документы у них были в полном порядке. Они смотрели и запоминали. Но почему начали стрелять? Почему?